Если человек – существо огненное, то и вся активность его организма, все функции его, и физические, и психические, все токи, идущие по нервам, огненны тоже. Так оно в действительности и есть. Огонь – основа материи. Потому овладению своей огненной природой можно учиться всегда и на всем, что происходит в аппарате духа и тела. Нет мелочей, нет ничего не имеющего значения. Все можно использовать, на всем можно учиться и постепенно овладевать огненной стихией. Овладевший ею в себе, можно уже без труда овладеть ею вовне. Самая большая трудность – это упорная, устойчивая и упрямая инертность организма и всего психического аппарата. Мелкие привычки – враги. В привычках кристаллизован огонь, потому нелегко с ними бороться и их побеждать. Многие люди страдают недержанием речи. Переломить себя и утвердиться в качестве молчаливости и сдержанности для них почти невозможно. Речь человека – явление огненное. Тратить безудержно эту энергию на пустословие недопустимо. Тратить ее безудержно на серьезные речи тоже нельзя. В том и другом случае следствием будет опустошение сокровищницы. Правильны также выводы, что когда пылают огни сердца, нет потребности и желания ни в вине, ни в каких-либо возбудителях, и отпадают разные недостатки, и охота потворствовать своим слабостям. Словом, огонь очищает, и легким становится преодоление того, что в обычном состоянии кажется почти неодолимым. И усталость, и недомогание легче лечить в это время, и многое кажется близким и достижимым. Но нужно беречься размагничивания. Люди, лишенные психической энергии, в этом отношении очень опасны. Правильно отметили, что долгий разговор о делах обывательских вызывает утечку сил и оживление уснувших слабостей. Надо помочь, если человек в нужде, но соблюдая соизмеримость. Ведь иногда соизмеримость требует пожертвовать жизнью. В этом и заключается мудрость даяния и помощи. Процесс накапливания огня очень интересен. Не мешает он ни работе, ни жизни, ни общению с людьми. Наоборот, около сильной огненной батареи людям и легко, и спокойно. Носители светлых огней являются благодетелями человечества. Надо светить и людям, и пространству. Но светить совсем не значит отдать и светильник, и масло, ведь тогда светоч погаснет, и прекратится явление пользы. Это следует осознать всеми силами и всеми мерами охранять пламя от угашения. Слишком много гасителей и слишком много потухших сознаний, потому и предупреждаю.